Глава 10. Вчерашнему случаю я не придал значения. Минутное помутнение, рефлексы просто сработали. Может, я и не понимаю себя до конца, но уж лишнего точно додумывать не буду. Машкины рецепты. С первыми признаками рассвета я сразу рванул к Каамским. Они еще спали. Заскочил в душ, глотнул кофе. Кинул Вадику смс-ку. Через минуту он был внизу. Заспанный, в пижамных штанах, с растрепанными волосами. Чего стряслось-то? Вкратце я описал ему ситуацию. «Кастрюлей?» — усмехнулся он. «Ладно, 15 минут и буду готов». «Спасибо, дружище. Кстати, а что ты хотел в магазине?» «Да всю правду я говорить постеснялся. Бухла думал взять, а еще генератор и плиту газовую. А то как в каменном веке там». А то выпивку мог бы и у меня взять. В отличие от большинства моих товарищей и друзей, Вадик всегда все делал вовремя. Хоть прежний Вадик, хоть новый, в этом он не изменился. Прошло чуть более 10 минут, а он уже был собран. Погнали. Опять эта полуулыбка, которая меня уже не бесила. Условились встретиться на трассе ближе к 4, когда начнет смеркаться. Если гости и пожалуют, то наверняка до темноты. Так бы, конечно, созвониться, но сигнал до Машкиного дома не добивал. Я немного переживал за Вадика. Не такой уж он крепкий, чтобы отбиться от той гориллы. А горилла-то могла быть и не одна. Хотел всучить ему свой травмат, который на всякий случай валялся у меня в бардачке. Отказался. Сказал, что справится и без оружия, а если что, ведьма кастрюлями их закидает. Шутник, блин. Времени у меня было в обрез. То, что я найду, где купить одежку, я не сомневался. С выпивкой тем более. А вот с плитой и генератором было сложнее. Все-таки январские праздники и малюсенький городок. Однако мне повезло. И то, и другое я смог купить в том же магазине, что и бензопилу несколькими днями ранее. Эти ребята зачем-то работали все праздники. Наверное, сильно хотели стать богатыми. Причем повезло так повезло. Легкий бензиновый генератор, такой, что даже Машка таскать сможет. Портативная газовая плита на одну горелку, с десяток запасных баллончиков. Прям то, что доктор прописал. А вот в супермаркете неожиданно возникли проблемы. Обхват груди, талии, ростовка, размер обуви – об этом я совсем не подумал. Как ненормальный, я искал по всему торговому комплексу девушку, более-менее похожую на Машку. В итоге я уговорил продавщицу Евросети вместо обеда пойти со мной по магазинам и кое-что выбрать для моей девушки. В награду обещал что-нибудь купить и ей. «Знаете, я тоже хочу быть вашей девушкой», — пошутила еще совсем молоденькая Света после того, как из первого же бутика мы вынесли 6 пакетов одежды. Я специально брал много смежных размеров, чтобы что-то уж подошло наверняка. Так же поступил и с обувью. Взял унты для улицы и легкие полуботинки, чтобы по дому таскать. «Ты даже не представляешь, как это непросто, моей девушкой быть». «Да ничего, я бы попробовала», — не сдавалась Светка. «Наверное, сильно вы провинились перед ней, раз столько накупаете». В итоге отделался от Светки какой-то модной блестящей куртяшкой. Снова купил несколько ледянок, но теперь утрамбовал все покупки в 2 большие коробки. Чтобы занимали минимум места и чтобы Вадик не видел, чего я тут накупил. А то еще подумает, что я к ней дышу неровно. А правда ли ровно? — усомнился я, тут же вспомнил всех московских красавиц, кружащих около меня, и успокоился. Ну, конечно же, ровно. Заезжая на заправку, я вдруг увидел дату и время. 9 января. Вот это да! А ведь 11-го на работу. Послезавтра? Внутри меня как будто что-то опустилось. Радостное от совершенных покупок настроение резко ухудшилось. «Это что, значит, завтра выезжать?» «Не хочу», — отчетливо прозвучало в моей голове. «Не хочу и не могу. Не могу, потому что обещал. Еще 2 дня обещал Машке. А почему не хочу? Ведь еще 2 дней назад, да какой там, еще вчера, очень даже хотел». «Незавершенность», — решил я. Вот что меня здесь держит. Незавершенность обещаний, недослушанные Машкины лекции. А еще ведь хотелось 2 дней на то, чтобы собрать все мысли в кучу и решить, что делать дальше. С Ленкой, с Юлькой, с собой. «Дим, привет!» — тут же набрал я своего зама. «Слушай, я тут по личным вопросам, возможно, задержусь на недельку. Порулишь там за меня?» «Да не парься, сезон мертвый, на хозяйстве просто посидишь». «Ну давай, старик, скажи кадрам, чтобы в отпуск меня на неделю пульнули». «Ага». «Не, если что, лучше на мыло пиши, а то со связью тут не ахти. Не Москва все-таки». Сразу отлегло. «Все, теперь за дело». С небольшим опозданием я был в условленном месте. Вадик уже ждал меня. «Ну что там? Все спокойно?» «Все нормуль, отбились», — отшутился он. «Я серьезно». «Да все тихо, не переживай». «Ты чего, жить там собрался?» Он мотнул головой на моей коробке. «Денек-другой», — подмигнул я. «Ну, спасибо тебе, дружище». Неожиданно он вдруг задержал мою ладонь в рукопожатии. «Ты это, осторожней с ней». Едва слышно пробормотал он, глядя мне прямо в глаза. «Осторожней? Почему?» «Влюбишься, а вариант она безнадежный». «Да ладно тебе, было бы в кого влюбляться». «Ну, тогда давай», — улыбнулся он и, наконец, отпустил мою руку. «Хотя, стой, позвони мне завтра, чтобы я не беспокоился за тебя». «Ай, полно тебе, старик! Не маленький поди уже! Ну ок, позвоню». Я отдал ему ключи от Мирина и сел за руль снегохода. «Салют, Машка! Ну что, сильно по мне скучала?» «Не сильно». «Вот же ты капуста! А я тебе обновки привез», — заявил я, втаскивая в дом первую коробку. «Умеешь этим пользоваться?» «Нет, это газовая плита. Ща научу». То ли на самом деле, то ли мне показалось, что глаза ее при виде этого гаджета засветились. «Удобно, спасибо». «Еще не все. Вот, с этой штукой сможешь заряжать свой комп, а с этой музыку слушать. Ну, рада?» «Рада». Ее счастливая улыбка, которую я вообще впервые увидел, сделала немного счастливым и меня. «Только у меня музыки нет. На ноутбуке немного совсем». «Ничего, у меня на мобиле много всякой всячины. Скинешь себе». «А теперь самое главное». Я раскрыл вторую коробку. «Не уверен, что все подойдет, но я старался. Давай, оденься уже по-человечески». «Ну вот, другое дело». Зайдя в дом через 15 минут, я искренне поразился ее преображению. Плотные шерстяные колготки делали ее тонкие ножки более привлекательными, а длинный свитер платья скрывал скромную грудь, вместе с тем придавая фигуре так недостающей ранее женственности. «Приведи, пожалуйста, 5 доводов, почему Вадим тебе друг», — в своем излюбленном стиле начала разговор Маша. «С места в карьер, что ли?» Я сразу понял, что это такая прелюдия к чему-то более серьезному. Но ок, погнали. Первое. Он мне помогает. Второе. Со вторым я уже слегка задумался. Он меня и раньше не раз выручал. Что же еще? С первого взгляда вопрос казался простым, однако ответить на него оказалось непросто. Третье. В прошлом мы проводили вместе кучу времени. Четвертое. Я ему доверяю. Наверное, доверяю. Больше на ум ничего не шло. Хорошо, теперь позволь мне. Какой он мне друг, раз я даже не могу привести 5 доводов? Попыталась эмоционально заявить она. Далее. Мне много кто помогал, но они же мне не друзья. По поводу кучи времени. Со своими одноклассниками мне пришлось общаться еще больше. Вот только друзьями они не были. Получается, что он вовсе мне и не друг? Заявила она, картинно разводя руками. «Так, приятель просто. Ведь не потому он мне друг, что лучше других приятелей». Улыбаясь, я наблюдал, как она разыгрывает для меня очередной спектакль. «Как считаешь?» — серьезно спросила она после небольшой паузы. «Где я ошибаюсь?» «Лады, давай попробую». Я с легкостью принял вызов, хотя и предполагал, что здесь не обойдется без нового подвоха. «Во-первых, почему именно 5?» 3 доводов тоже может быть вполне себе достаточно. Даже одного может хватить. Так? Так. Во-вторых, то, что тебе помогают, а ты не считаешь их друзьями, еще ничего не значит. Дело может быть в тебе самой. Пойдет? Не пойдет. Считай, что ты помогаешь мне разобраться, а не свою позицию защищаешь. Попробуй рассуждать от одного лица. Ну ок. Значит, эти другие люди наверняка помогают мне с корыстью, а не как друзья. Теперь лучше? Лучше. Третье еще проще. С одноклассниками я проводил кучу времени по необходимости. Может, будь моя воля, я бы и не видел их вовсе. Поэтому они не могут считаться мне друзьями. Ну что, друг он теперь? Еще нет. Ты сказал, что друзья помогают бескорыстно, и это оказалось твоим единственным доводом. Она многозначительно подняла свой пальчик вверх. Но ведь это еще не значит, что Вадим помогает тебе бескорыстно. Может, он просто рассчитывает на твою помощь, когда ему станет худо. Это самое, что ни на есть корысть. И потом все так поступают, и друзья, и не друзья. Выходит, это не является безошибочным признаком друга. А значит, он нам совсем не друг. Все действуют из корысти, удивился я этому заявлению. Именно так. Никто не помогает другим просто так. Везде есть корысть, рациональный мотив. И почему же я тебе помогаю? Я неосознанно перешел в наступление, слегка повышая голос. Варианты могут быть разные. Не остаться в долгу. Получить удовольствие дарящего. А может, ты все это для себя делаешь, чтобы не противно смотреть на меня было, чтобы не есть просроченную еду. Надеюсь, ты не будешь обижаться? Да все ок, заявил я, с трудом не давая этой обиде вырваться наружу. Тогда зачем помогаешь мне ты? Чтобы ты помогал мне. Чтобы мне не было скучно. Чтобы не одичать совсем. Ледяным голосом выдала она. Маша, твое представление о мире просто ужасно, медленно выговорил я. Я всегда говорил медленно, когда мне нужно было контролировать гнев или раздражение. Какой-то кондовый прожженный утилитаризм. А как же романтика, идеалы? Давай закончим с этой темой. Этот пример был заготовлен как иллюстрация для неумения рассуждать. Ты готов слушать? Спросила она, видимо, заметив, что я все еще борюсь со своими эмоциями. Да, говори, я слушаю. Разберем по порядку. Сначала твои доводы. Первый и второй были об одном и том же, но создавали видимость разных доказательств. Эта ошибка называется умножение доводов. Далее, мой первый контрдовод о пяти доказательствах – это вывод на эмоциях. Ты был прав, когда сказал, что может быть достаточно и одного довода. Третий контрдовод про одноклассников – опущены значимые нюансы, это забывание оговорок. Где-то я уже слышал подобные словечки. Немного напряг свою великолепную память. Конечно же, это те тренинги с профессором по переговорам. Только он подавал это не как ошибки, а как уловки, инструменты для достижения цели. То же самое со вторым контрдоводом, продолжала она. Далее я забыла привести контрдовод относительно доверия, то есть неполное опровержение. А потом заявила, что Вадим тебе не друг, поскольку все доводы разбиты. В данном случае подмена спора о тезисе спором о доказательстве. Неужели на психфаке этому тоже учат? Усомнился я, не вмешиваясь в ее монолог. Потом я попыталась опровергнуть довод о помощи, выдвинув новый тезис – о корысти. В этом новом тезисе снова были опущены важные детали. Например, то, что рациональное представление о взаимопомощи друзей дополняется возможностью глубоко залезать с этой помощью в долги. Этот новый тезис задел тебя за живое, и произошла диверсия. Основная идея разговора была забыта. Внимание полностью переключилось на другую тему. Ты меня еще слушаешь? Да-да, конечно, слушаю. Тем не менее, из-за того, что обсуждение прервалось, Вадим так и остался тебе не другом. Да брось, это ж несерьезно все. Опасность резкой смены темы состоит в том, что в подсознании остаются последние промежуточные выводы. Нам кажется, что ничего не случилось, однако это оказывает влияние на наши последующие выводы и рассуждения. Наступило молчание. «А потом ты обиделся». «Да ничего я не обиделся», — возмутился я. «Задумался просто». «Как бы то ни было, я повторю главную мысль. Чтобы понимать друг друга, мы должны уметь рассуждать, чтобы докопаться до чужого мнения, правильно сопоставить со своим, преодолеть недосказанность, расшифровать запакованные смыслы, чтобы развеять чужие и свои заблуждения». Если ни один из нас этого не умеет, высок риск скатиться к простому обмену мнениями, за которым никакого понимания не последует. Каждый просто останется при своих. Маша встала из-за стола и направилась к своей кровати. Что ни говори, а сегодня она симпатяшка.